двух днях полета от Марса. С ним был только его пес. И вот теперь Уинстон Найлс Румфорд и его пес-казак существуют в виде волнового феномена, очевидно, пульсируя по неправильной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся около звезды Бетельгейзе. И орбита Земли вот-вот пересечется с этой спиралью. Как ни пытайся объяснить покороче, что такое хроносинкластический инфундибулум, обязательно вызовешь возмущение специалистов. Как бы то ни было, мне кажется, что лучшее из коротких объяснений принадлежит доктору Сирилу Холлу. Оно помещено в 14-м издании детской энциклопедии чудес и самоделок. С любезного разрешения издателей привожу эту статью полностью. Хроносинкластический инфундибулум. Представь себе, что твой папа — самый умный человек на Земле и знает ответы на все вопросы, и всегда и во всем прав, и может это доказать. А теперь представь себе другого малыша на какой-нибудь уютной планете за миллион световых лет от нашей Земли. И у этого малыша есть папа, который умнее всех на этой милой и далекой планете, и он тоже знает все на свете и всегда во всем прав, как твой папа. Оба папы самые умные на свете и всегда во всем правы. Но вот беда. Если они когда-нибудь встретятся, начнется ужасный спор, потому что они ни в чем друг с другом не согласны. Конечно, ты можешь сказать, что твой папа прав, а папа другого малыша не прав, но ведь Вселенная — такое большое пространство. В ней достаточно места для множества людей, которые все правы и все же ни за что не согласятся друг с другом. А оба папы правы и все же готовы спорить до драки по той причине, что существует бесконечное множество возможностей быть правым. Однако есть во Вселенной такие места, где до каждого папы доходит, наконец, то, о чем говорит другой папа. В этих местах все разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах твоего папы. Такое место мы и называем хроносинкластический инфундибулум. Судя по всему, в Солнечной системе не счесть таких хроносинкластических инфундибулумов. Мы точно знаем, что в одно такое место можно попасть где-то между Землей и Марсом. Мы это знаем потому, что земной человек с земной собакой угодили прямо в него. Ты, наверное, подумал, что было бы неплохо попасть в хроносинкластический инфундибулум и увидеть все многочисленные возможности быть абсолютно правым, но, к сожалению, это очень опасно. Этого несчастного вместе с его собакой раздробило и рассеяло вдаль и вширь не только в пространстве, но и во времени. Хроно значит время. Синкластический значит и изогнутый в одну и ту же сторону во всех направлениях, наподобие шкурки апельсина. Инфундибулум. Так древние римляне, например, Юлий Цезарь или Нерон, называли воронку. Если ты никогда не видел воронки, попроси свою маму, она тебе покажет. Ключ к дверце из Алисы в стране чудес был прислан вместе с приглашением. Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по единственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, но скользящие лучи закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвелла Парриша. Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот остановят. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего 34, но она писала как старуха, вычурным почерком, с острыми завитушками. Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела.